Прихожане переглянулись, и теперь гораздо больше их число закивало. Некоторые при этом улыбнулись, потому что им понравилось это образное сравнение. Шавый сам чуть не улыбнулся. Он всегда производил на прихожан впечатление своей набожностью и умом. Он это знал. Еще он знал, что не завоевал их сердец. Прилата мало кто любил. Его характер не пробуждал в людях теплых чувств, но сейчас ему это удалось. В Одиссеан была поговорка. В день зимнего солнцестояния может случиться что угодно. Может быть, улыбки горожан и стали тому доказательством. Сегодня ни ршава, ни прихожане не задержались в притворе после службы. Все вышли на городскую площадь между храмом и резиденцией епархии. К этому времени юго-восток из розового стал золотым. Солнце готовилось ненадолго воцариться над миром. Северное сияние поблекло почти до невидимости. Шава выдохнул, перед его лицом задрожало облачко тумана. Словно восполняя пропавшие с небес волшебное зрелище, на площади вспыхнуло несколько костров. Мужчины и женщины всех общественных положений и образов жизни выстроились перед ними в очередь. Знатные люди рядом со служанками из харчевен, домовладельцы следом за сутенерами, все они по очереди разбегались и прыгали через костер, выкрикивая «Сгори, горе, неудача!». Считалось, что одного прыжка достаточно, чтобы застраховаться от несчастья на целый год вперед. Неплохая сделка или маленькое чудо, если это действительно так. Те, кто приземлялся по другую сторону костра, подхватывали уже перепрыгнувшие. Иногда они получали поцелуй в награду за эту услугу. Иногда благодарность не ограничивалась только поцелуем. Не все дети, что родятся 9 месяцев спустя, будут похожи на мужей своих матерей. В день зимнего солнцестояния может случиться что угодно. Священники и монахи тоже становились в очередь и прыгали через костер, и кричали вместе с остальными. Когда в толпе стали передавать мехи с вином и кружки с пивом, служители храма пили наравне со всеми. Некоторые из них еще до полуночи нарушат обет целибата. Такое случается. Каждый день зимнего солнцестояния. Некоторые прилаты и аббаты предпочитали смотреть на такое сквозь пальцы, ржава к ним не принадлежал. Для него грех оставался грехом, и неважно, когда он свершен. Это не помешало ему занять место в очереди к ближайшему костру. Его черед разбежаться и прыгнуть уже подходил, когда над замерзшей площадью разнесся радостный крик «Солнце живо!» «Солнце Фоса живо!» — Шава обернулся. «Да, вот и солнце!» Наконец-то оно выглянуло из-за горизонта. Он прошептал молитву Фосу и повторил ее, но уж другим голосом, когда заметил стоящий позади себя в той же очереди Ингегерд. Женщина перед ним разбежала, спрыгнула и крикнула, пролетая над пламенем. По другую сторону костра кто-то подхватил ее, не дав упасть. Из-за жара над костром их силуэты были расплывчатыми. — Давайте, святейший отец! — кричали люди возле ршавы. — Прыгайте! Кто-то подтолкнул его. Такого оскорбления он бы не потерпел в любой день года, кроме этого. Он побежал. Ледяной ветер ударил ему в лицо, сбросил с головы капюшон. Ршава прыгнул, оттолкнувшись изо всех сил. «Сгори, горе, неудача!» — крикнул он на всю площадь и тяжело ударился подошвами о камни мостовой. Шава пошатнулся, и кто-то подхватил его под локоть. «Благодарю», — сказал прилад, слегка запыхавшись. «Рад был помочь, святейший отец», — ответил мужчина, который его поймал. «Вот, глотните-ка», — и он протянул Шаве мех. Прилад выпил вина. Оно оказалось сладким и крепким. «Благословение от благого Бога!» — сказал он и передал мех женщине, прыгнувшей сразу после него. Потом через костер прыгнул еще один мужчина, за ним женщина с бородавкой на шее, и следом наступила очередь Ингегерд. Она разбежалась совсем по-мужски, работая локтями, и высоко подпрыгнула над потрескивающим огнем. «Сгори, горе, неудача!» — крикнула она и приземлилась. Шава шагнул вперед, чтобы не дать ей упасть, но помощь не понадобилась. Он отступил разочарованный и рассерженный на себя за то, что оказался разочарован. Ингегерд вежливо склонила голову. — Спасибо за ваше намерение, святейший отец. — Да, — коротко ответил Шава. Он не мог простить себе некоторые из собственных мыслей. Ингегерд едва ли заметила его настроение. Она посмотрела на восток и негромко сказала. — Еще один солнцеворот пришел и ушел. — Да, — повторил Шава, но незнакомое слово пробудило в нем интерес иного рода. — Так в Халоге называют день зимнего солнцестояния. — Да так, — золотоволосая женщина кивнула и рассмеялась. — Я уже много лет его так не называла, особенно на этом языке. Солнцеворот! И следом она произнесла что-то на языке, который выучила ребенком. Шава предположил, что это то же самое слово. — А как халагаи отмечают этот день? — поинтересовался он, потому что ученый в нем никогда не засыпал надолго. Пьют пиво и из огромных рогов совершают кровавые жертвоприношения и совокупляются еще больше, чем здесь принято. Понятно. Шава пару раз кашлянул. Он спросил. Она ответила. Со всей языческой или, во всяком случае, неприсущей ведосианам прямотой. Но то, что делаете вы, ведосиане, это нормально, — сказала Ингегерд. Рад, что ты это одобряешь. Сухо буркнула Шава. Она рассмеялась в ответ, и он ощутил в ее дыхании винные пары. — Как будто в Эдессе кому-то есть дело до того, что я думаю. — У ваших людей свои обычаи, — у халагаев свои. Вы считаете свои обычаи лучшими, потому что привыкли к ним, а халагаи по той же причине считают лучшими свои. — Наши посвящены владыке благому и премудрому, — подумал Шава, но вслух не произнес. Ингегер, скорее всего, ответит, что ее соплеменники полагают, что их боги благословляют их поступки. В день зимнего солнцестояния может произойти что угодно, но сейчас на уме у него был вовсе не спор на религиозную тему. Мне нравится выступление мимов. У нас в Халоге ничего такого нет. Ингегерд по-девчоночи рассмеялась и хлопнул в ладоши. — А вот они! Я о них заговорил, и они появились. Разве я не великая волшебница? Шава заставил себя кивнуть. Хотя магия, которой она его очаровала, была стара, как человечество, и не имела ничего общего с тем, что обычно считают волшебством. Он понадеялся, что неудовольствие не отразилось на его лице. Неважно, что думала Ингегерд о мимах, прилад их недолюбливал. По его мнению, они превратили царящего во время праздника свободу во вседозволенность. То, что все при этом радовались и смеялись, ничего для него не значило. Есть разница между тем, что популярно и что правильно, а если нет, то и следует быть. Первой труппой мимов оказалась компания женщин, одетых по-мужски, и, что стало бы скандальным и даже противозаконным, в любой день года. Несколько минут они расхаживали с важным видом, изображая, что работают, а затем собрались, очевидно, в таверне, где с поразительной скоростью напились. Когда к ней вышла подавальщица, она оказалась не только женщиной, одетой как женщина, настолько легко, что рисковала подхватить простуду и обморозиться в местном-то климате. Переодетые мужчинами женщины уставились на нее, разинув рты, будто никогда прежде не видели столь восхитительного создания. Женщины на площади смеялись и аплодировали, а мужчины отпускали сальные шуточки. Закончив представление, мимо торопливо скрылись в боковой улочке, а их место заняла группа мужчин, переодетых женщинами. При этом они щеголяли бородами и демонстрировали волосатые ноги, что делало их женоподобные ужимки еще смешнее, во всяком случае для мужской половины зрителей. Их представление стало почти зеркальным отражением предыдущего. Забросив домашние дела, эти женщины принялись сплетничать и поглощать в невероятных количествах пива.